Глава 20. Я неспешно шел по коридору в направлении грузового отсека. Там, в небольшом помещении с закрытым доступом, меня ждал модуль биоконструктора. В кармане комбинезона лежали два инфокристалла, что хранили души, ставших мне очень близкими людей. В голове было непривычно пусто, а в душе одиноко. Не извила Лиска, отвечая на мои мысли, не шуршали по покрытию пола манипуляторы моего добровольного телохранителя, корпус которого поломанной куклой лежал на полу моей каюты. Я закончил изучение базы Бионика неделю назад и сейчас готов выполнить данное друзьям обещание. Варяг находился в очередном прыжке. Точка выхода уже на территории Фронтира, и наша экспедиция подходит к концу. Обратный путь вышел намного длиннее. Я опасаюсь, что мы можем попасть в переплет, если снова влипнем в поле искривления гиперпространственных коридоров, проложил обратный маршрут по большой дуге, обходя опасную зону. И по этой причине мы уже второй месяц скачем от одной пустой системы к другой по зоне неисследованного космоса. Но, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Да, люди устали. Я это вижу, хотя они и стараются этого не показывать. Несколько месяцев бесконечных вахт, что сменяются обучением в капсулах или занятием на вирт-тренажерах с редкими вкраплениями отдыха по медицинским показателям, вымотают любого. Но у моего экипажа есть цель. А люди, идущие к своей цели, способны на многое. И в первую очередь они способны превозмочь себя. Свою лень, усталость, страх не достигнуть желаемого. Если рядом плечо товарища, разделяющего твои цели и способного поддержать тебя, когда тебе кажется, что сил уже не осталось, тогда любой из нас способен свернуть горы. А оступиться не позволят друзья и товарищи. Советские люди подняли из разрухи огромную страну после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки. И что бы там ни говорили, писали всякие эксперты, историки, от коммерции и диванные интернет-знатоки, страну подымали не сотни тысяч заключенных, а люди. Простые советские люди, сплоченные общей идеей построить великую страну, способные ради своей идеи идти на жертвы. Нет, боже упаси, я не агитирую за коммунизм и советскую власть. Я просто не отрицаю подвиг моего народа. Вот и мой экипаж вкалывает, словно рабы на галерах, забыв про сон и отдых, стремясь попасть домой. Да, мотивы у каждого свои. Олег, бывший водитель дальнобоя, скучает по жене и тройке сорванцов. При любой возможности рассказывает о проделках своих хулиганов. Еще там, на земле, из-за специфики профессии, вечно скучающей по семье, он отказывается принимать ту самую мысль, что не сможет к ним вернуться. Иван, отставной вояка и пенсионер, скучает по внукам и дочке. Переживает о своей даче и любимых помидорах. Ностальгирует о гаражных посиделках с друзьями, такими же отставниками-ветеранами горячих точек. Постоянно в разговорах подчеркивает, что в своей жизни навоевался по самое «не могу», но, если надо, готов голыми руками рвать хоть архов, хоть чёрта лысого, лишь бы снова внуков потискать. Да и Лиска, мой верный чекист, все знает и все видит, и регулярно подкидывает мне выжимки по эмоционально-психическому состоянию моих людей. Артём Фёдорович, бывший завуч и классный руководитель, одинок. Сын и дочь давно разъехались по территории огромной страны и почти не общаются с отцом после смерти матери. О причинах он не распространяется и старается избегать данной темы. Но страшно переживает за судьбы 5-го А-класса Воронежской средней школы номер 12. Родион и Фёдор — друзья с детства. Держат автомастерскую в Новосибирске, откуда их украли люди Ганнибала. После небольшого банкета в честь дня рождения Родиона. Ну или держали мастерскую. Вечные спорщики были солидарны лишь в одном. После их исчезновения, по их словам, детишки просто продадут все нажитое непосильным трудом. И эта тема их бесит. Гюнтер скучает по своим виноградникам и винодельне, что расположено недалеко от Дрездена. Еще его прадед садил первые саженцы элитных сортов винограда на склонах местных гор. Нет, Гюнтер не переживал за их сохранность. Он полностью уверен, что его сын не бросит семейное дело. Просто его одолевают приступы ностальгии. Наш студент, прогульщик Лёха, открыл в себе недюжинную тягу к робототехнике, и ему плевать на землю. Ну, как выяснилось, сирота. Но наша команда позволяет ему играться с любимыми игрушками, и его это полностью устраивает. Сашка, ну, что тут сказать? Недавно он в очередной раз достал меня своими вопросами из разряда «Дядь Лёша, а почему пакетик шуршит?» И я, поддавшись эмоциям, разорался на него за то, что он вечно носится за мной, как собачка. Не лучший мой поступок, и гордиться мне тут нечем, но случившегося не воротишь. Сашка молча выслушал мои претензии, и его неожиданно прорвало. Я даже примерно не могу представить глубину ада, что пожирает парня. Оказывается, его поведение объясняется очень просто. Стоит ему остаться наедине с собой, и он возвращается на операционный стол вивисекторов Монолита. Парень вновь и вновь переживает весь тот ужас и боль. Проклятие абсолютной памяти поставило его на грань безумия, и мне сложно представить, какие силы не позволили ему сорваться за эту грань. После того разговора я уже не раз проклял себя за то, что, погрузившись в свои проблемы, отдалился от парня и не интересовался его проблемами. И сто раз пожалел о том, что хранил в тайне от него возможность получить нормальное тело. Нечеловеческое, конечно, но внешней разницы точно не будет. Сегодня утром я ему все рассказал и попросил перенести свою личность на инфокристалл. Его реакция была совсем не той, что я ожидал. Скупое «спасибо, дядь Лёш», и кристалл в моем кармане. Но и самый удивительный член моей команды — Искин древних, программа, предназначенная для активации работы дремлющих нейронных связей мозга носителя и выполнения функции личного помощника. Рыжая ягоза с лисьим хвостом, язва и моя личная шизофрения. Искин, осознавшая себя, она просто хочет жить. От мысли меня оторвала открывшаяся дверь отсека, являющегося целью моей прогулки. Приличное по своим размерам помещение было плотно заставлено оборудованием. Объемный биомодуль и две медкапсулы. Стойка терминала Искина, обслуживающего все находящееся здесь оборудование. Биомодуль сейчас был пуст. Тела, что он сконструировал, лежали в медкапсулах, приготовленные к загрузке личностных матриц будущих носителей. Можно ли перенести на электронный носитель душу? Честно, я не готов дать ответ на данный вопрос. Сашка прошел уже раз подобную процедуру. И сложно ответить, тот ли это парнишка, что бежал на свидание с одноклассницей в парк, или тот Сашка умер на операционном столе. А среди искусственных нейронов родилась новая личность. И не убил ли я его вновь при перенесении на инфокристалл? Не знаю. Я просто стараюсь не думать об этом. Активировал терминал и вставил кристаллы в приемные гнезда. Подтвердил загрузку. Все прописанные заранее алгоритмы выполнят все требуемые процедуры. Пару недель друзьям придется провести в капсулах. Процесс загрузки личностной матрицы не требует много времени. Но активация спящей нервной системы и формирование нейронных связей — процесс относительно небыстрый. Человек нарабатывает их всю жизнь, превращая знания и опыт в цепочки электросигналов в коре головного мозга. Здесь же всего пара недель, и накопленные моими друзьями знания превращаются в моторику и навыки нового тела. Развернулся и посмотрел на мутный пластик медкапсул, скрывающий обнаженные тела друзей от моего взгляда. Немного постоял, подсознательно пытаясь разглядеть признаки жизни, хотя и так знал, что все в норме. Но страх за их судьбу не отпускал. Положил ладонь на Сашкину капсулу и тихо прошептал. «Не бойся, малыш, все будет хорошо». Не знаю, кого я успокаиваю. Парень меня не может слышать. А значит, себя. Проснулась злость на собственную мягкотелость. «Искин, сколько до выхода из прыжка?» — произнес я вслух, отгоняя дурные мысли. 43 минуты, капитан», — отозвался корабельный Искин. «Не забудь поднять экипаж из капсул. За 10 минут до выхода все должны находиться в рубке», — распорядился я и решительно вышел из отсека. «Я понял вас, капитан», — ответил он безэмоционально.